709. Ночь темна. Но приходит время, и наступает рассвет, и исчезает тьма. Зима крепко сковывает озера и реки и покрывает снегом землю, но приходит время, и наступающая весна побеждает застывшее безмолвие холода. Бушуют бури, молнии блещут, вихри несутся над землей, но приходит время, и вновь утверждается тишина, и ярко сияет солнце. И это тяжкое время, преддверие грядущего света, тоже пройдет, и свет засияет над обновленной землею, и новое небо будет над ней.